Часть первая, глава пятая. Подарки на день рождения. Если бы не удивление от увиденного, то Ким, как и любой мальчишка на его месте, первым делом ухватился бы за ствол. Но собственные имя и фамилия на голографической поверхности идентификатора сдвинули приоритеты. Прямоугольная карточка размером 5 на 8 сантиметров из дорогого шелковистого на ощупь пластолита, материала, ставшего универсальным задолго до рождения Кима. Длинный 16-значный номер, имя, фамилия и дата рождения, глянув на которую, юноша фыркнул. Ну да, если судить по карточке, то в день регистрации на Агоре III ему было 10 лет, на момент консервации базы должно было исполниться 16, а сейчас, соответственно, 38. Учитывая 17-летний биологический возраст и 622 года объективного времени, проведенного в стазисе, кавардак с возрастом получался тот еще. Ким покрутил карточку в руках и поднес ее к сканеру. Броском тут же вздрогнул и прислал морфсистеме уведомление о полученном файле. Ну-ка, ну-ка. И что у нас тут в расширенных данных? Имя – Ким. Фамилия – Дрем. Статус – свободный поселенец Агоры. Гражданство отсутствует. Сведения о биологических родителях отсутствуют. Индекс интеллектуального развития не указан. Место рождения – сектор М свободного космоса, станция Брейв. Дата рождения по галактическому стандарту – 68-й день 14346 года от начала. Дата регистрации в системе Агора по системному стандарту – 8.25 оборота 817 цикла. Идентификатор выдан первым сектором системной администрации агорийского наместника Его Величества Короля Ронда Немира II в соответствии с коронным законом Ронда о развитии периферийных систем. Да, кажется, придется задействовать легенду о Ромере. Она, конечно, не для того была придумана, но такое несоответствие возраста и внешности оправдать иначе не получится. Идентификатором предоставлен пакет нормативных документов, адресованный генетически верифицированному носителю Броскома. Принять? Получив переданный морфсистемой запрос от Броскома, Ким вздохнул и согласился. А в следующую секунду перед внутренним взором юноши развернулся файл с присланными чипом идентификатора документами. Внимание! Броском предлагает прямую загрузку пакета в память носителя. Ментальные закладки не выявлены. Возможное воздействие на пси-модуль не выявлено. А это уже подала голос морф-система. Прямая загрузка в память? Насколько Дрем помнил, подобные действия в его времени были возможны только в медкапсуле. Интересно, возможные проблемы? Ответ отрицательный. Процедура признана стандартной и безвредной. Загрузка из неверифицированного банка данных будет отслежена по протоколу BIN-PRIM. Замечательно. Это значит, что сведения будут передаваться под прямым контролем морф-системы. И при обнаружении нетипичного для этого процесса изменения любого из 300 параметров мозга, она откатит загрузку пакета данных. Параноидально? Ну так для того протокол BIN-PRIM и существует. Ким не раз сталкивался с прямой загрузкой информации, пусть и в медкапсулах учебки, и, сравнивая сейчас оба способа, не находил в них разницы. Да, появился в памяти некоторый объем ранее неизвестных сведений, в данном случае юридического характера, и Дрем теперь знал немного больше, чем раньше, но и только. Впрочем, было одно отличие. Вылезая из медкапсулы после очередного сеанса теоретической подготовки или загрузки еще одного справочного материала, юноша первым делом отправлялся в столовую. Сейчас же дело обошлось без голодного урчания желудка. И это радовало. Дрем пробежался по полученной информации и хмыкнул. В его распоряжении оказались общие данные по юридической системе Королевства Рон для свободных поселенцев и подданных короны. Последнее явно было приложено с этакой ненавязчивой рекламой положения подданных в королевстве и описанием их преимуществ перед лицами, имеющими статус свободных поселенцев. Но учитывая ситуацию Кима и отгремевшую в системе Агора войну, молодому человеку пока эта реклама была не особо интересна. Вот выберется на поверхность, тогда и разберется, стоит ему оставаться поселенцем или есть смысл начать работать на получение статуса подданного. А пока у него есть и более насущные дела. Рука Кима ухватила карточку, так похожую на привычные ему анонимные платежные чипы, и уже отработанным жестом поднесла ее к сканеру. Броском вновь заработал и честно сообщил результат сканирования. На чипе 1500 кредитов в некоем межбанковском стандарте. Это много или мало? Молодой человек задумчиво потер подбородок и, так и не решив этот вопрос, отправил чип в карман следом за идентификатором. В любом случае, стоит сказать спасибо тому технику за его заботу. Пообещав себе при случае отблагодарить Логана Дейма, Ким оглядел вытащенные из сейфа сокровища и хмыкнул. Вот про что говорил техник, упоминая о перепрошивке военной техники. Рядом с оружейной коробкой лежал инфоключ на металлической цепочке с ясно различимой символикой СПБ Агоры III. И не надо больше мучиться со взломом дроидов на складе. Ким повесил инфоключ на шею и взялся за коробку с оружием. А теперь самое вкусное. Игольник. Классический игольник. Разве что помимо магазина на 200 игл, здесь имеется возможность установки небольшого резервуара с какой-то то ли жидкостью, то ли гелем. Впрочем, сканер быстро прояснил ситуацию. И если верить выданной им справке, в руках Кима сейчас оказался снятый с производства 50 лет назад миллиметровый автоматический игломет Минор-10. Хорошая скорострельность, мощный заряд, с возможностью селекции типа игл без смены магазина и фактически без задержки. Дрём внимательно вчитался в список и, удивленно хмыкнув, выудил из коробки, где хранился игольник, небольшую призму, лежавшую в отдельном гнезде рядом с пустыми резервуарами. Судя по описанию, это была узкоспециализированная фабрика нанитов, способная к производству в любой жидкости, превращая ее в гель, из которого и создаются иглы. Боеприпас с обратной связью. «Интересная вещь», – Ким хмыкнул. 600 лет назад даже представить себе использование нанитов в подобном ключе было невозможно. Да та же морф-система, по сути являвшаяся самовозобновляемой колонией нанитов и устанавливавшаяся каждому будущему орму, как с готовностью сообщали в учебке всем курсантам, стоила столько же, сколько малый в ней системник. А тут фабрика нанитов, пусть узкоспециализированных, а значит тупых, используется для производства боеприпаса. Весело! Но есть у этого боеприпаса и очевидный минус – жидкость. Если на планете стандартного типа найти жидкость для заправки опустевших резервуаров не проблема, то в космосе, на станции или корабле, да вообще в условиях жестких лимитов расходования воды, это может стать непреодолимым препятствием для пополнения боезапаса. О чем тут говорить, если даже здесь, на базе, единственный доступный сейчас источник воды – это тоник из ирпов. Душ здесь и то только пустотный, то есть сухой. Нет, есть, конечно, еще медкапсула, но тот вязкий бульон медсредств, что наполняет ее операционный объем, вряд ли подойдет для заправки резервуаров игольника. Ким повел плечами. Насчет душа это он вовремя вспомнил. Было бы неплохо привести себя в порядок. Хоть медкапсула и постаралась, очищая тело, но вот психологическое желание помыться никуда не делось. Впрочем, душ, тем более пустотный, подождет. Сначала надо разобраться с подарками на день рождения. Что у нас следующее? Коробка с кристаллами памяти. Базы. Что за базы? Дрём нахмурился и отправил первый из кристаллов в считыватель броскома, одновременно дав команду морф-системе на отслеживание потоков данных. Не хотелось бы столкнуться с какой-нибудь вирусной гадостью. Но тут и сам броском не подкачал. Его военное ПО быстро прошерстило подсунутый массив информации и с готовностью отчиталось об отсутствии вирусов или подозрительного содержимого. Итак, что у нас тут? Информационная база, политическая астрография, общие сведения. База «История Ронда» – общий курс. История человечества – общий курс. Хм, школьные предметы, надо понимать. Интересно будет почитать, как изменился мир за 600 лет, Да. Что там еще? Информация, хранение и защита. Общий курс. Ну да. Учитывая необходимость перепрошивки некоторых устройств, логичный выбор. Энергетика – общий курс, энергетика – обслуживание и ремонт. Этот предусмотрительный потомок позаботился о том, чтобы Ким мог разобраться с питанием базы. Грави-системы. Без уточнений. Тоже интересно, хотя и непонятно, зачем Логан его сюда засунул. Хм. Да и остальное тоже. Сплошная сборная солянка. Тут и археологические справочники, и наставления по управлению и ремонту оборудования, в том числе и специализированных комплексов, типа того, что сейчас координируют работу паучков-разведчиков, разбежавшихся по всему уровню. И даже невнятно общие названия типа «техника, ремонт и наладка», «двигательные системы обслуживания и ремонт», «какая техника», «какие двигатели». Очевидно, Логан просто собрал все имевшиеся у него в наличии кристаллы со справочной информацией. Впрочем, не в положении Кима жаловаться. Это и без того многократно больше, чем он рассчитывал вообще найти на базе. Решив полюбопытствовать, он попытался загрузить одну из баз броском и тут же получил предупреждение, от которого глаза полезли на лоб. Что значит «невозможно прервать обучение»? И как понимать разрушение информационного носителя? Зачем? Какой в этом смысл? Отказавшись от загрузки базы, Ким повертел в пальцах вынутый из считывателя кристалл с базой стрелковые комплексы и положил его обратно в коробку. Подождет. Хотя, ведь не зря же Логан подсунул кристалл «Информация». Там наверняка должно быть объяснение этого бреда. И оно действительно нашлось. Правда, чтобы понять это, Дрему пришлось прождать добрых 8 часов, пока медлительный броском под пристальным присмотром морф-системы загружал содержимое базы. А когда молодой человек наконец разобрался с полученными массивами данных, то долго-долго плевался на кривую систему обучения, бытующую в этом времени.